«Рыцарь ледовых полей», «Домоседы и странники». О загадочном и неоднозначном характере шведов немало написано. Влюбленный в Швецию Лев Львович Толстой, впервые попавший в конце XIX века, а затем навсегда поселившийся в этой стране, отмечал: «Общий уровень нравственности здесь сравнительно выше, чем в других странах Европы и всего мира. Борьба с алкоголизмом ведется упорно. Просвещение стоит выше, чем во многих других европейских странах. Труд, промышленность и даже земледелие, несмотря на тяжкие их условия, процветают и быстро развиваются. Техника служит образцом для Европы». Такие стороны жизни, как благотворительность, полны интересных и самоотверженных личных примеров. Свобода религии, печати, мысли, слова, личности и сборищ составляет основу существования Швеции и шведского народа. Самый характер его, по природе добродушный, ласковый, общительный, вместе с общим народным развитием и просвещением придают какой-то легкой жизни в Швеции, приятность общения с людьми, легкость и радость во всяком деле и поступках. С кем не заговорите вы, с кем не сойдетесь, везде ласка, везде помощь и добрая улыбка, везде сознательная любовь добрых, воспитанных, уравновешенных, разумных, сильных и счастливых людей, желающих во что бы то ни стало, чтобы вы были счастливы. Швецию считают счастливой страной. Это правда. Она, может быть, одна из самых счастливых стран мира по прошлому своему, по спокойному, отдаленному от мира географическому положению, здоровому, мягкому климату, по свободе своей, результатам труда, благосостоянию, просвещению и доброте людей, природной и выработанной. Другой русский литератор, прочитав эти восторженные строки Льва Львовича Толстого, с недоумением заявил: «Но зачем этим благополучным, размеренным шведам покидать родную землю, плыть в неведомое, пробираться сквозь полярную ночь и льды, терпеть боль и страх, преодолевать неимоверные трудности? И в самом деле, зачем?» Все же в каждом истинном шведе не угасает скрытый в будничной однообразной жизни дух викингов. Их называют домоседами и странниками, рассудительными и романтиками. Попробуйте понаблюдать за жителями шведской столицы, пусть даже самых неромантичных профессий, когда они смотрят на море. Куда подевался робкий чиновник, скромный учитель, услужливый торговец, усердный рабочий? Вы видите отчаянных мореходов, покорителей северных просторов, исследователей неизвестных земель? Кажется, они ждут, что вот-вот на горизонте появится таинственный знак, зовущий в дорогу, навстречу штормам и опасностям, прочь от обыденности. Говорят, стокгольмцы подолгу могут стоять неподвижно, глядя на морской горизонт, позабыв о спокойных буднях, о привычных заботах. У каждого из них свой срок романтического забытья, свой срок возвращения в размеренную, обыденную повседневность. Сильнее всех любят свою столицу те шведы, которые долго странствовали вдали от нее. Примерно так отзывался о Стокгольме и о его жителях знаменитый ученый, полярный исследователь Нильс Адольф Эрик Норденшельд. Сотни шведских путешественников, отправляясь в экспедицию, вслух или мысленно произносили обещание: «Мы вернемся в Стокгольм». Но не все смогли его исполнить. Никто не знает, сколько рыцарей ледовых полей, так называли в XIX веке полярных исследователей и мореходов, навсегда остались в студеных просторах. И все же и эти пропавшие странники вернулись в Стокгольм скульптурными монументами, песнями, преданиями, книгами. Знаменитых и малоизвестных путешественников чтят и помнят в шведской столице. Они любили Стокгольм, и он отвечает им тем же.